Удивительные события раскрывала перед ним эта книга. Читая ее, Владимир попадал как бы в другой мир. В этом мире люди не обращали внимания на красоту дубрав и гор, облаков и озер. Там не было места добрым отцовским словам и материнской ласке, мягким теплым ладоням кормилицы и грубой нежности старого пестуна, веселым играм со Ставкой Гордятичем и радостному умилению в светлое Христово воскресенье. Зато там было много жестокости, крови, насилия, и для людей, о которых писал монах Георгий, и для него самого, эта жестокость и это насилие были столь обычным делом, что они, кажется, не обращали на них особого внимания. Они их не ужасали, не приводили в трепет. И это более всего изумляло маленького княжича. Греческий хронист описывал, как во время мирных переговоров болгарского хана Крума с византийским императором императорские воины проткнули хана копьями, как другого императора вместе с его войском болгары заманили в горы и перебили там всех до единого, а голову императора отрезали от тела и сделали из нее чашу для вина, как греки ослепляли сотни и тысячи людей, взятых в плен, как долгими веками воевали друг с другом греки, персы, авары, хазары, арабы, мирились, вероломно нарушали клятвенные договоры о мире и любви и снова воевали за земли, города, торговые пути, золото, и не было этой вечной вражде ни конца, ни края. Отрывался Владимир от книги монаха Георгия, и снова тихий мир отцовского Переяславля обнимал его со всех сторон, а ужасы и страхи, описанные в этой и других книгах, казались такими далекими и ненастоящими. Поп гладил княжича по светлым волосам. «Ох, неистовые люди, горе человеческое, доминует тебе чаша сия!» С сестрой Янкой Владимир встречался все реже. Она проводила почти все время в хоромах матери, та сама учила ее греческому языку, а славянскому же чтению и письму обучал Янку другой поп Михайловской церкви. Остальное время Янка либо училась вышиванию, либо гуляла с боярскими дочерьми по дворцовому саду. Янка росла деятельная и пылкая. Ей было тесно в тихих материнских хоромах. Она рвалась в мир, полный чудных дел и разных людей. И не раз говорила брату, что ей тоже хочется учиться ездить на коне, стрелять из лука, читать про Александра Македонского, о котором ей столько рассказывал Владимир. Но такое обучение не полагалось для дочери князя, и Янка смиряла свою гордость, молчала, тихо завидовала брату и снова склоняла русую голову над священным писанием и вышиванием. В большие праздники княжеская семья выезжала в Киев. К этому дню в Переяславле готовились заранее. Сначала Всеволод посылал в стольный город к великому князю Изяславу своих гонцов. Следом выезжали княжеский тиун, которому надлежало вместе с киевскими людьми князя Всеволода приготовить Всеволодов дворец к приему княжеской семьи, а после отъезда тиуна в Киев под охраной младших дружинников отправлялись телеги с княжеским добром. Всеволод любил, чтобы под рукой всегда были любимые вещи, и сосуды, и книги, и разные одежды для выходов, охоты и пребывания в своем доме. В путь отправляли даже псов и охотничьих соколов. И лишь тогда к Киеву трогались княжеские воски. Владимир надолго запомнил свой первый приезд в Киев. Город вскинулся перед ним, огромный и неожиданный, вознесенный на высокие горы, обложенный со всех сторон слободами, окруженный могучими валами со сторожевыми башнями. А над всеми этими домами, башнями и валами красовались в голубом небе купола Десятинной церкви и Святой Софии. Там, около Софии, был великокняжеский дворец и хорома митрополита. Там же начиналось Великое княжество Киевское. Но все это Владимир увидел лишь на следующий день. А пока же воски проехали поодаль и остановились около небольшого дворца, выстроенного для Всеволода еще великим князем Ярославом. Владимир осторожно вошел в незнакомые хоромы, пахнувшие запустением, огляделся. Здесь ему предстояло жить несколько недель. Семья Всеволода собралась в Киев надолго.